В ответ послышалось дикое высоковольтное чириканье, как бы издевательски повторяющее довольно торжественные инструкции полковника. «Зада, зада, зада, ицы, ицы, ицы, проприи, проприи, проприи, птени, птени, птени, что за абракадабра? Что за детская безответственность, Филарион? Да еще в ходе такой деликатной операции. Что это ты вздумал чирикать, как фантом?» «Это и есть фантом», — еле слышно проговорил профессор Фафанов. «Посмотрите на экран, Дотти». Из обычного макинтошного монитора необычное существо или устройство взирало на них с бессмысленной насмешкой. Это была своего рода птица сродни дрозду, однако с осьминожьими конечностями, стрекозьими крыльями и акульим отверстием вместо клюва. С первого взгляда было понятно, что это дьявольски сложная структура и что она в этом-то и была наивысшей угрозой. С дьявольской скоростью калькулируют все входящие и исходящие данные для определения лучшего способа нанести сокрушающий удар. Здесь мы снова должны отдать должное черночерновской альма-матер в поселке Растительное масло. Студенты этой школы были великолепно подготовлены к любому неожиданному извиву капиталистической действительности. Со скоростью суперпроводника Дотти подсчитал все средства обороны, которыми обладал в данный момент, а у него, разумеется, было их немало. И потом на вершине вычислительного процесса выбрал лучшее из всех возможных, упал на пол. Филарион, хоть и новичок в этом деле, почти мгновенно последовал его примеру. В следующее мгновение непостижимый дрозд, испуская серию ошеломляющих вспышек, вылетел из монитора. Верхние части двух стульев были мгновенно испепелены. Проницательный читатель может легко предположить, что подобная участь постигла бы и верхние части наших героев, если бы они хоть немного замешкались. К счастью для нашего романа, который в любом случае должен быть грациозно завершен, Шварценеггер и Пробасцис благополучно выползали из комнаты, тогда как исчадие электроники или метафизики, это дроздовидное среднего размера чудовище остановилось в воздухе, скрежеща чем-то от разочарования. Естественно, ни полковник, ни профессор не видели, что монстр уронил нечто похожее на крохотный флакончик. Это могло, конечно, быть просто побочным продуктом чудовищного огорчения, хотя, с другой стороны, вполне могло содержать и отравляющую субстанцию. Нельзя, впрочем, исключить и комбинации обеих версий. В любом случае, человеческий гений вновь превзошел дикую двусмысленность электроники и обстоятельств. Избежав фатальной конфронтации, советник Черночернов и наш буревестник перестройки теперь катились вниз по лестницам в сторону обширной внутренней сферы яйца. То здесь, то там, сквозь разные апертуры, открывались некоторые многозначительные комбинации звезд и планет. Иногда полная луна мигала в шахтах, будто вспышка космического фотографа. Вдруг, непонятно почему, заработали все эскалаторы, лифты и пружинистые трамплины в здании. Помещение, еще 5 минут назад преисполненное усыпляющего спокойствия, вдруг огласились множественным эхом. Неузнаваемые голоса реверберировали, отражаясь от капризно изогнутых модернистских поверхностей. В какой-то момент перед Филарионом промелькнул его молодой друг Джим Доллархайд в стиле Джеймса Бонда, держащий пистолет обеими руками. Потом чешуйчатый продолговатый объект или субъект, освещенный трубочными лампами, прошел через внутреннюю сферу и исчез. Момент спустя Филарион увидел старого Каспара Свингчера в его обычной позе, с уоки-токи у рта, но вниз головой. Или это сам Филарион катился, вопреки законам притяжения, вдоль потолка. А сразу после этого или одновременно из-за какого-то поворота, словно с американских гор, скатился почтенный пожилой негр со странно русским «мама, роди меня назад» выражением на лице. А потом, боги, Любовь моя незавершенная, длинноногая Урсула Устрис пролетела и вылетела, завихряясь, будто в неудержимом реактивном потоке. А потом этот таинственный японский коллега возник, повизгивая, пытаясь увильнуть от мощных охотничьих прыжков многоцветной гусеницы. А затем... Однако, простите, где же в эти моменты был филарионовский товарищ по оружию, доблестный рыцарь российского трона? За социализм. Ну что ж... Извольте насладиться зрелищем. Полковник, лежа на спине, вращался вокруг своей оси, словно молодой чемпион на соревнованиях по танцам брейк. Затем внезапно все остановилось. Роман обрел чувство равновесия, и наши персонажи оказались стоящими вокруг овального стола. Не без удивления они смотрели друг на друга. Президент Трастайм в цыганской шале, его подружка мисс Щевич в президентском смокинге, спецагент Джеймс Доллархайт в костюме тройки, располосованном на 5 частей, доктор Татуя Хусак, вернувшийся от борьбы за жизнь к состоянию своего перманентного хихиканья, невозмутимая академическая красотка Урсула Устрис в ее излюбленной позиции фехтовальщицы, проверяющий кончик невидимой шпаги, молодой космополит Карлос Петти Хомарбургера, полирующий свои ноготки и беззаботно насвистывающий подмосковные вечера, облаченные в вельвет социофилософ Ипполит Абажур и его левобережная супруга, предположительно женского пола, наш гигантский посланец доброй воли Фил Фафанов, который выглядел бы точь-в-точь как Пьер Безухов после Бородинской битвы, если бы не оранжевый спасательный жилет с лодочной станции Флетчера, все еще притороченный к его левому плечу. Присутствовал советник Черно-Чернов, чьей первой реакцией после восстановления равновесия была проверка запаса визитных карточек, а также добродушный черный джентльмен со всепонимающей улыбкой на красиво очерченных губах, дипломат, знаток кухни старого мира. Ну и, наконец, шеф охраны всей окружающей среды Каспар Квентин Свинг-Чер, чье брюхо после победоносной борьбы с поясом и пуговицами лежало на краю стола. «Привет, ребята! Что вас всех привело сюда, в этот предположительно пустой храм позитивного знания в неслужебное время?» — мягко спросил достопочтенный ГТТ. Свинг-Чер ударил кулаком по столу и гулко сказал: «Во имя всеобщего благосостояния требую, чтобы каждый вывернул карманы наизнанку». Может показаться странным, но все немедленно выполнили его требования. С вывернутыми карманами они обменивались смутными улыбками и светскими комплиментами. «Рад вас видеть», «Хорошо выглядите», «С удовольствием прочел вашу статью» и так далее. Мадмуазель Хиерарчикас, которая вроде бы в это время должна была быть на свидании, вошла в комнату, если так можно сказать, о внутренней сфере яйца, толкая перед собой тележку, загруженную бутылками шерри и порта. Вскоре импровизированная вечеринка потекла веселее. Президент Трастайм представил коллегам своего нового ассистента, мисс Ленку Ясно-Атаманскую-Щевич, с помощью которой он надеялся продвинуть вперед слегка увязший проект по исследованию скрытых ресурсов творческого начала. Касп Свинг-Чер подвинул вперед скромного черного джентльмена, сказав, что вот внезапно натолкнулся на кореша по траншеям Корейской войны, где они выбили порядочно дерьма из комисов и гков. Урсула Устрис сделала выпад невидимой рапирой и запустила неясное высказывание, напоминающее фехтовальную атаку в неопределенном направлении. Иные особы постоянно переживают значение ценностей Ренессанса, а между тем не могут даже приобщиться к наследию Рембрандта. Спецагент Доллархайт задохнулся от любви и горько пожалел, что атака пошла не в его сторону.